Глава 12. Хвост за собой я заметил, не успев проехать и пары кварталов. Черный внедорожник GMC с силуэтом бегемота, выглядящий на этих улицах так же чуждо, как и мой чарджер, бросающийся в глаза и привлекающий внимание, старался держаться в отдалении, но неотступно следовал за мной, несмотря на то, что я поехал не самым популярным маршрутом. Чтобы удостовериться, на очередном светофоре я свернул неожиданно даже для самого себя и, включив правый поворотник, съехал на обочину, припарковавшись у тележки с хот-догами. Через несколько секунд в зеркале заднего вида показался внедорожник, водитель которого так испугался меня потерять, что даже проскочил на красный. Увидев мою машину, он сбросил скорость и проехал мимо, уже не нарушая правил. Затонированными в ноль стеклами лиц видно не было, и даже сколько человек сидит в машине, не определить. Стараясь не подать виду, что засек хвост, я сделал вид, что ищу что-то в бардачке, потом вышел из машины и купил хот-дог. Интересно. То есть экспериментальная клиника Кроуфорда настолько закрытое заведение, что за любым посетителем, явившимся не по записи, начинают слежку? Или это во мне детектива вычислили? Каким интересным образом? Я все же не настолько известная личность. Или я сам себя каким-то образом выдал, назвав имя Крэнстона? Непонятно. Ладно, пока продолжим игру с мальчиками, сидящими во внедорожнике GMC. Я более чем уверен, что их машина окажется невзначай припаркованной за углом, а как только я проеду мимо, у ребят сразу найдутся неотложные дела, а конечная точка маршрута окажется где-то по пути моего следования. Так и было, внедорожник стоял за углом, а те, кто в нем сидел, даже не вышли из машины. Ну, хоть бы кофе выпили на самом-то деле. Да, машина приметная, вести наблюдение не умеют, дилетанты, в общем. Ладно, ребята, если вам так хочется поиграть в детективов, давайте поиграем. Я не спеша проехал мимо, доехал до перекрестка и снова повернул направо, возвращаясь к ранее намеченному маршруту. Поворачивая, бросил взгляд в зеркало заднего вида. Внедорожник последовал за мной. В принципе, я мог бы без проблем оторваться от них, просто утопив педаль газа, но мне не хотелось, чтобы преследователи знали, что они раскрыты. Так что, если хотят покататься, пусть катаются. Интересно, какую цель они преследуют? Догнать, остановить и разъяснить, что не нужно приходить в клинику без записи? Так лучше места, чем трущобы Бронкса, для этого не найти, а они даже не пытаются меня догнать. Вычислить, куда я поеду, чтобы по адресу узнать мою личность? Возможно, если бы они не были такими болванами, у них бы и получилось, но, увы. О том, что меня могут срисовать по номерам машины, я был спокоен. Додж много лет был зарегистрирован на фирму-прокладку в Питтсбурге, куда эти горе-детективы точно не попрутся. Так что придется ребятам возвращаться, не солоно хлебавши. На выезде из Бронкса транспортный поток увеличился, внедорожнику пришлось подтянуться ближе. Я ехал максимально расслабленно, никуда не торопясь и не совершая резких маневров. Пусть парни решат, что имеют дело с простофилией. Наконец я добрался до своего района и припарковался у небольшого бара. Зайдя внутрь, я сел за столик, заказал кофе и стейк, не дожидаясь заказа, положил под салфетку деньги и вышел в туалет. Помыл руки, высушил их и, выйдя из туалета, прошмыгнул через коридор ко входу для персонала. Дверь, как обычно, оказалась открытой. Я вышел на улицу, встал у обочины и поднял руку. Тут же из потока вынырнуло такси, я уселся в него, назвал адрес и отправился к Салливану. Время близилось к вечеру, а я толком даже не завтракал. Так что самое время как следует поесть и обдумать дальнейшие действия. В ресторане я не стал мудрить, а заказал все тот же стейк с картофелем, обжаренным дольками, и салат с курицей, помидорами, кукурузой и зеленью. За вдумчивым поглощением пищи попытался систематизировать всю имеющуюся информацию. Итак, кто-то убил Грумли. В блокноте Грумли обнаружилась визитка экспериментальной клиники Кроуфорда с номером некоего доктора Крэнстона. Точно такую же визитку мне дала Сивара. Ее муж-орк, Грок, ссылаясь на эту визитку, обещал, что в ближайшем времени финансовое благополучие их семьи наладится. При этом клиника находится не в самом благополучном районе, в котором высшие предпочитают не появляться, охраняется серьезно вооруженными ребятами и не имеет вывески, а за посетителями, прибывшими без предварительной записи, устраивают слежку. Интересная, в общем, клиника. Какая может быть связь между Гроком и Грумли? Оба они высшие, на этом, пожалуй, все. Ну, если не считать того, что оба они жили на дне и оба теперь мертвы. Гениально, детектив. Вам стоит запатентовать свой метод, ага? Мало данных. Нужно больше. Нужна информация о клинике, нужна информация о Крэнстоне. Но где ее взять? Ладно, попробуем по-другому. У нас есть два высших с одинаковыми визитками, и оба они мертвы. Если к смерти одного из них не подкопаться, рядовое убийство, то второй сбрендил и начал бросаться на других высших. И тут у нас есть еще несколько соответствий. Как минимум еще двое погибших высших вели себя так же. Так, так, так. Официант принес кофе и счет. Я закурил и придвинул пепельницу ближе. Получается 4 трупа, каждый со странностями. И эти странности — то, что объединяет все 4 смерти. Убиты Грумли, орк Грок, эльфийка-проститутка из призрачного наслаждения и гном, торгующий мелочевкой. Смерти Грока, эльфийки и гнома объединяет невменяемое состояние, в котором они находились перед смертью. Смерти Грока и Грумли — то, что у обоих нашлись визитки странной клиники. И если уж убийство Грумли, вроде бы не имеющее ничего общего с остальными смертями, все же связано со смертью Грока, следующим шагом будет логично предположить, что оно точно так же может быть связано и с другими смертями. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, нужно выяснить, не было ли у эльфики и гнома визиток экспериментальной клиники Кроуфорда. И в том случае, если визитки были, получим какую-то базу и точку отсчета. Как минимум, можно будет опросить окружение гнома и эльфийки. Вдруг проскочит какая-нибудь информация об этой клинике. Выглядит как план. Пока я делал свои, безусловно, гениальные умозаключения, кофе успел остыть. Я сделал глоток, затушил сигарету и глянул на часы. 7 вечера. Искать кого-то, кто мог знать гнома-торговца, поздновато, а вот чтобы посетить призрачное наслаждение, скоро будет самое время. Интересно, что там поделывают балбесы на внедорожнике? Все еще стерегут мой чарджер или уже поняли, что опростоволосились и свалили? Ну, как бы то ни было, пусть машина пока постоит там. Угнать или испоганить ее все равно не смогут. Я только недавно обновил охранное заклинание, так что ничего страшного. А сам я... Мысль оборвал зазвонивший чарафон. Рэйчел. Улыбнувшись, я взял трубку. «Привет». Услышав ее голос, я испытал странное ощущение. «Это что еще такое? Я соскучился?» «Извини, что убежала, не попрощавшись. Нужно было готовить машину к гонкам. Ты не обиделся?» «Привет, не обиделся, хоть и немного расстроился». Я усмехнулся. «Не хочешь сегодня подъехать в доки? У меня 3 заезда». Я нахмурился. Если честно, увидеть девушку мне хотелось. Но снова ехать гонщиком... Один раз окунуться в атмосферу неплохо, даже интересно, ради разнообразия и расширения кругозора. Но еще раз... Да и как ни крути, дела еще есть, которые нужно делать. Хотелось бы верить и надеяться, что полиция и безопасность сами оперативно найдут убийцу и раскроют дело, только вот что-то подсказывает, что меня с результатами не ознакомят. А тот факт, что Грумли пытался понять природу странных вещей, происходящих со мной, покоя все же не давал. Нет, я прекрасно понимаю, что помимо меня Грумли общался еще с целой кучей разного рода мутных личностей, и что его смерть может быть никак не связана с моим делом, но что-то меня все же точило изнутри. «Эй, ты еще здесь?» Голос Рэйчел вывел меня из минутного оцепенения. «Да, здесь, прости, задумался я что-то». «Так как, приедешь?» «Знаешь, мне кажется, твоих друзей мой визит не обрадует». «Ну ты же ко мне приедешь, а не к ним, верно?» Голос девушки как-то странно изменился. Кажется, говоря о друзьях, я попал в точку. «Я уже взрослая девочка и сама решаю, с кем дружить». Я вздохнул. «Прости, но нет, не сегодня. Сегодня мне нужно работать. Я только сейчас понял, навряд ли Рэйчел в курсе специфики работы частного детектива, и слова «мне нужно работать» в 7 часов вечера могут выглядеть банальной отмазкой. Но уже ляпнул, так чего уж». «Ясно. Ну ладно, пока». И девушка положила трубку. Ну вот, обиделась. «Я просто мастер общения с женским полом, черт побери. Могу тренинги проводить». Настроение почему-то испортилось. Расплатившись по счету, я натянул куртку, встал и быстрым шагом направился к выходу. Работать и правда нужно. Глядя на это здание, вы никогда в жизни не сказали бы, что в нем находится самый дорогой бордель города. Ну, во всяком случае, на дне. О существовании публичных домов на верхних ярусах мне достоверно известно не было, хотя слухи ходили всякие, так что о их расценках я мог только догадываться. А вот о ценах в призрачном наслаждении я был наслышан. Именно потому сначала заехал в отделение гномьего банка и пополнил запас наличности. Не то чтобы я планировал развлекаться в борделе, но, зная расценки на развлечения, можно прикинуть и стоимость информации. Здесь не то место, где можно размахивать значком. Тут нужно вежливо и аккуратно. А то и ноги переломать могут. Я подошел к обычной стальной двери в доме без вывески и нажал на едва заметную кнопку звонка. Некоторое время ничего не происходило, однако я чувствовал на себе пристальный изучающий взгляд. Интересно, откуда меня разглядывают? Ни камер, ни глазка не видно. Впрочем, здесь вполне и магическая система наблюдения может быть. Тем, кто держит это заведение, нужно быть осмотрительными. Не думаю, что высшим понравится то, что их сородичи продают себя презренным людишкам. Мне кажется, безопаснее состоять в сопротивлении, чем содержать такое место. Это как плевок в лицо высокомерным ублюдкам. Дверь, наконец, открылась, и на меня уже без каких-либо приспособлений уставился из-под лобья охранник. Он окинул меня оценивающим взглядом и, видимо, решил, что со мной можно особо не церемониться. «Чего надо?» «Ну да, пожалуй, вся моя одежда стоит дешевле его начищенных туфель, не говоря уже о костюме и белоснежной рубашке, под которой перекатывались внушительные мускулы. Тоже, кстати, разительный контраст с обшарпанным фасадом здания». «Развлечься?» — пожал я плечами. «Уверен, что пришел по адресу». Я молча показал ему перетянутую резинкой пачку купюр, скрученных трубочкой. Охранник посмотрел на деньги, снова на меня, выглянул на улицу, убедился, что за углом не притаился полицейский отряд и отступил в сторону. «Проходи». Сзади меня лязгнула дверь. «Оружие есть?» — поинтересовался охранник. Я покачал головой. Решив, что не того я полета птица, чтобы со мной слишком церемониться, он обыскал меня, старательно прохлопав рукава, подмышки и штанины, и буркнул. «Иди за мной». Щелкнул замок второй двери, и я двинулся следом за охранником, идущим чуть боком, чтобы не цепляться плечами за стены узкого прохода. Послышалась приглушенная музыка, впереди забрезжил свет, и я оказался в просторном холле. «Да, здесь совсем не так, как снаружи». Шелк и бархат, мягкий свет, струящийся из фонарей с красноватыми фильтрами, благородная кожа кресел и диванов, расслабляющая музыка — все по высшему разряду. На одном из диванов сидели две девушки. Дорогие платья, обтягивающие идеальные фигуры, как перчатки, неброский макияж, никаких вульгарных или излишне откровенных деталей. Одна из них, взглянув на меня, что-то шепнула подружке. Обе весело, но не обидно рассмеялись и снова вернулись к журналу, который листали. Стараясь держаться свободно и независимо, я подошел к внушительной барной стойке из мореного дуба и взгромоздился на высокий табурет. «Что будете пить?» — послышался мягкий, с легкой хрипотцой голос, от звука которого я вдруг почувствовал себя далеко не так уверенно и невозмутимо, как хотел показать. За стойкой будто из ниоткуда возникла среднего возраста дама с внушительным бюстом, неудержимо атакующим корсаж обтягивающего платья. Несмотря на то, что дама явно пережила свой расцвет, глядя на нее, становилось понятно. Такая даст фору обеим девчонкам, сидящим на диване и целомудренно сжимающим коленки. От нее буквально веяло самыми смелыми мужскими фантазиями, хотя ничего распутного в ней не было. Аура такая, что ли? «Бурбон, если вас не затруднит». Черт, где меня только не носило, в каких злачных местах я только не бывал, иногда заглядывая в самые потаенные уголки дна. Но в этом заведении я почему-то чувствую себя школьником. Стоило заехать переодеться перед визитом, глядишь, и чувствовал бы себя увереннее. Всегда считал, что дресс-код — полная хрень, что человек должен иметь право ходить в том, в чем ему удобно, при условии, что это не мешает другим. Но сейчас, попав в это место, где даже охранник был одет дороже меня, а шлюхи походили на дам из высшего общества, я ощущал себя грязным бродягой, явившимся прямо из-под моста на званый ужин. Стараясь скрыть смущение, я глотнул из стакана. Алкоголь приятно обжег пищевод и вернул немного уверенности. «Так, все, детектив, соберись. Ты же не мальчишка сопливый». На стойку передо мной легла папка в толстом кожаном переплете. «Расслабьтесь, посмотрите, здесь те девочки, которые сейчас свободны. Девочки же, я правильно поняла?» — уточнила на всякий случай мамочка. «Правильно, да», — усмехнулся я. «У вас можно курить?» «Да, конечно. Можете забрать напиток и перебраться в кресло, если вам так будет удобнее. Я принесу пепельницу». Я благодарно кивнул, прихватил стакан, папку и соскользнул со стула. Рассматривать каталог проституток на виду у нее не очень хотелось. Устроившись в кресле поудобнее, я положил папку на колени и достал сигареты. Тут же появилась мамочка. Поставила передо мной пепельницу, стакан с еще одной порцией бурбона и, ободряюще улыбнувшись, ушла обратно за стойку. Я закурил и открыл папку. Да, здесь было на что посмотреть. Изображенные на больших качественных снимках девушки явно не походили на дешевок из гетто. Дорогое белье, тела без единого изъяна, но главное, они не выглядели как шлюхи. То ли мастерство фотографа тому причиной, то ли умеренность макияжа и отсутствие нарочито откровенных поз создавали такой эффект, непонятно. Удивительно, но почти каждая на фотографии подходила под определение «девушка, в которую можно влюбиться». Сильный ход. Наверняка здесь полно постоянной клиентуры. Я долистал почти до конца, но пока так и не увидел того, что мне нужно. Зато нашел фото девушек, сидящих напротив. Очень странно было смотреть на изысканных, может быть, слегка легкомысленных дам, вполголоса обсуждающих модели платьев в журнале, а потом опускать глаза и видеть на снимках их же, только гораздо менее одетых и в гораздо более томных позах. Я снова почувствовал себя неловко и поспешно глотнул бурбона. «Хорошо, что папка лежит у меня на коленях, да». Докурив сигарету, я постарался взять себя в руки и поднял руку, привлекая внимание мамочки. Та тут же направилась ко мне. «Выбрали?» «К сожалению, нет», — покачал я головой. «Как же так?» — искренне расстроилась она. «Неужели вам не понравился никто из девочек?» «Я бы так не сказал. У вас очень красивые девушки, но...» «Как бы так выразиться? Мне бы хотелось немного другого». Мамочка удивленно вскинула брови. «Другого? Но вы же сами сказали, что...» «Нет-нет, вы меня неправильно поняли», — качнул я головой. «Меня интересуют именно девушки, да, но не наши девушки». Мамочка прищурилась, и я снова почувствовал на себе изучающий взгляд, подобный тому, каким одарил меня охранник на входе. Почтенная мадам куда-то исчезла. Передо мной вдруг оказалась прожженная шлюха с многолетним опытом, способная одним взглядом оценить платежеспособность клиента и с первого раза точно определить максимальную сумму, которую тот готов заплатить за услуги. Продолжалось это какую-то секунду. Потом она кивнула сама себе, снова превратилась в респектабельную мадам и проговорила. «Кажется, я поняла, что вам нужно. Но это будет стоить дороже, и заплатить нужно будет вперед. Правила заведения». «Не вопрос», — я кивнул. «Я уважаю чужие правила». «Тогда пройдемте». Она нагнулась, чтобы забрать папку, и на миг мне открылся достаточно волнующий вид. Хмыкнув, я поднялся и пошел за ней, стараясь не смотреть на покачивающиеся бедра. Рядом со стойкой, прикрытая шторой, оказалась дверь. Пройдя сквозь нее вслед за своей провожатой, я оказался в еще одном зале, ничуть не менее роскошном. Мамочка указала мне на кресло и скрылась, чтобы через секунду появиться опять с новой папкой. «Простите, но на этот раз я буду поблизости, чтобы видеть вас и папку», — проговорила она со своей обезоруживающей хрипотцой. «Да, конечно». Она уселась в кресло напротив, а я сделал глоток из стакана, закурил очередную сигарету и открыл папку. «Да, здесь, думаю, я найду то, что мне нужно». В этой папке снимков было меньше, что, в общем-то, логично. Зато на них было именно то, что мне нужно. До этого я не рассматривал высших как сексуальных партнеров, если не считать из Адриэль, конечно. Поэтому сейчас мой интерес был в большей степени интересом исследователя, разглядывающего карту Terra Incognita. С первого снимка на меня смотрела улыбающаяся гнома. А ведь не настолько уж и чужды они нам, как выяснилось. По крайней мере, визуально. Да, те, кто любит барышень поизящнее, навряд ли взглянет в ее сторону. Тем же, кто предпочитает, чтобы было за что подержаться, такая однозначно придется по вкусу. Невысокий рост на все 100% компенсировался весьма и весьма выдающимися формами. При этом гнома не теряла в женственности. Все пропорции были соблюдены. В своих бесформенных мешковатых платьях они казались квадратными. Без них же, как выяснилось, все было вполне привлекательно. Фильтр обжег губы, я дернулся и просыпал пепел на штаны. Мамочка, напротив, понимающе усмехнулась. Я криво улыбнулся уголком рта, затушил сигарету и перевернул страницу. Эльфийки. Ну, тут и обсуждать нечего. Наверное, это единственная раса высших, представительницы которых присутствовали во влажных фантазиях человеческих мужчин практически любого возраста. Неудивительно. Глядя на снимок, с которого на меня задумчиво глядела изящная, неземная во всех смыслах красотка со спускающимися ниже пояса светлыми волосами, я ощутил то, что ощущать мне сейчас совсем не стоило. Я все-таки работать сюда пришел. Незаметно прикусив губу, я перевернул страницу. Опять эльфийка. На этот раз темноволосая, с короткой стрижкой. Ее взгляд и поза были настолько призывными, что я удивился, как после этой фотографии вообще кто-то может листать дальше. Но я смог. Я на работе тут. Не развлекаюсь. Работа, да. Исключительно она. Тьфу, черт. Больше эльфиек в каталоге не оказалось. Были еще гномы с разными лицами, разными размерами, но все же похожие друг на друга, как сестры. Были арчанки, серокожие, большие, квадратные, с выдающимися достоинствами, но к ним сексуального интереса не было от слова «вообще». Не знаю, как нормальный человек может вообще захотеть такое. Была парочка гоблинш или прикониха, их снимки я быстро пролистал. Это совсем уж экзотика. Снова открыв папку на третьей странице, я посмотрел на мамочку, давая понять, что выбор сделан. Она поднялась и подошла ко мне. «Это». Я показал на темноволосую эльфийку, которая произвела на меня такое впечатление. Мамочка нахмурилась и, кажется, едва сдержала ругательство, глядя на фотографию так, будто не понимала, откуда она здесь взялась. «Извините, но нет», — проговорила наконец она. «Эта девушка сейчас не работает». «Жаль». Мне даже не пришлось изображать сожаление. Очень жаль. А это? Я перевернул страницу и показал на светловолосую эльфийку. Это свободно. 1500 за час. 2000. Ночь 7000. Я незаметно сглотнул. Ну ни хрена себе у них тут расценочки. Я понимаю, что товар экзотический, но 1500 за час... Черт, как хорошо, что я снял наличные. Видимо, увидев выражение моего лица, мамочка нахмурилась, и ее рука нырнула в карман платья. Собралась вызвать охрану, чтобы вышвырнули нищеброда? Ну нет, дорогая. «Хорошо», — кивнул я. «Оплата вперед!» Быстро проговорила мамочка, будто опасаясь, что я передумаю. Я кивнул и достал деньги. Отсчитал 15 сотенных и, преодолевая невероятно сильное сопротивление проснувшейся жадности, протянул их сутенерши. Сейчас она вовсе не казалась мне привлекательной и изысканной. Интересно, какой процент от этой суммы достанется эльфийке? Одну минуту. Получив деньги, мамочка снова стала самой любезностью. Сейчас я за вами приду. Я допил бурбон, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и вытер пот, выступивший на лбу. Да, нервная у меня работа, ничего не скажешь. Мамочка вернулась спустя несколько минут и поманила меня за собой. Я встал, расправил куртку и последовал за ней. Мы прошли через зал, миновали еще одну дверь и поднялись на второй этаж. Там она указала мне на дверь в конце коридора и удалилась. Я повернул ручку и вошел в комнату. Да, это место точно отличается от всех борделей, в которых мне довелось побывать. Словно в сказку попал. Про эльфов, ага. Комната была необычно большой. Пол, стены и потолок комнаты обшиты деревом, причем так, что между панелями нет ни единой щелки, а узор был подобран так, что создается впечатление, будто все это дерево выращено внутри комнаты, что оно живое. Стены заплетены растениями, даже с потолка свисает нечто отдаленно напоминающее лианы. Источника мягкого приглушенного света не видно, и это создает дополнительную иллюзию чего-то необычного. По камням в углу комнаты сбегает ручеек. В центре комнаты коврик, будто лужайка с сочной зеленой травой, на которой, скрестив ноги, сидит и смотрит на меня та самая эльфийка с фотографии. Призрачный свет, подсвечивающий ореол, обрамляющих тонкую фигурку светлых волос, создает иллюзию чего-то волшебного, неземного, а легкая полупрозрачная туника скорее подчеркивает, чем скрывает волнующие изгибы фигуры. «Я Анариэль», — ее голос прозвучал в унисон с журчанием искусственного ручейка. «Хочешь вина?» В руках эльфийка баюкала деревянный кубок. «Я бы предпочел виски, но боюсь, что с меня на сегодня хватит», — с ухмылкой ответил я, глядя по сторонам в поисках кресла или стула. «А я, пожалуй, выпью». Анариэль сделала глоток и, отставив кубок, игриво улыбнулась. «Ты как предпочитаешь, поиграем или сразу к делу?» «Я предпочитаю поговорить». Мой взгляд, наконец, зацепился за резное кресло, я сделал несколько шагов, обойдя коврик-поляну, чтобы не топтать его своими ботинками, и сел. «А ты не бедный парень!» Кажется, эльфийка была слегка пьяна. «Чтобы просто поговорить, в этом заведении есть и более дешевые варианты. Я хочу поговорить именно с тобой». «Мы знакомы?» Она реально нахмурилась, явно пытаясь меня припомнить. Логично, что ей это не удалось. «Нет, я хочу поговорить об Эрвин». В тот момент, когда я произнес это имя, Анариэль вздрогнула. Что ж, я не ошибся. Две эльфийки, работающие в одном, заведении, должны, если не дружить, то хотя бы общаться, и, кажется, так и было. «Что тебе нужно? Кто ты такой?» Эльфийка напряглась. Я вздохнул, достал бумажник и продемонстрировал ей значок. «Меня зовут Ланс Вандертуот, я частный детектив и расследую дело, которое может быть связано со смертью Эрвин». «Эрвин убили копы». Ее прекрасное личико исказило гримаса. «Какое еще дело может быть связано с этим? А что было перед этим?» Она реально нахмурилась. «Слушай, мне все это не нравится. Может, ты просто трахнешь меня и все, без всяких разговоров? Трахаться с людьми тебе нравится больше, чем пытаться помочь найти того, кто виноват в смерти твоей подруги?» Я прищурился. «Ублюдок!» — выдохнула эльфийка и одним махом допила вино. Сейчас она совсем не походила на ту ласковую девочку, которая встретила меня в дверях. «Вероятно», — пожал я плечами. Сунув руку в карман, я достал деньги, отсчитал 500 и протянул их Анариэль. «Может быть, это больше расположит тебя к разговору?» Она метнула на меня уничтожающий взгляд и даже не шелохнулась. «Мало? Может, добавить?» Я начал злиться. «Сколько тебе перепадет с того, что я отдал твоей сутенерше с надутыми силиконом сиськами? Я готов заплатить больше. Только как-то странно, что для меня наказать того, кто превратил Эрвин в животное, важнее, чем для тебя. Я-то думал, высшие, они во всем лучше ничтожных людишек, для которых в жизни главное удовлетворить свои низменные инстинкты. А оно вон как получается. Я вывалил кучу денег, чтобы поговорить с тобой о гибели твоей подруги, а тебе проще лечь под меня, чем помочь». «Дважды, ублюдок». Анариэль вдруг успокоилась, встала и, достав откуда-то короткий халатик, надела его, туго завязав пояс. Подойдя к стене, открыла хитро замаскированный бар, достала оттуда бутылку и налила себе еще. Посмотрев на бутылку, эльфийка подумала и решила назад ее не ставить. Прошла к креслу, уселась, поджав ноги, и отпила из кубка. «Что ты хочешь знать?» Она все еще злилась, но я видел за сердитым выражением ее мордашки плохо скрываемый стыд. Кажется, мне удалось дернуть за нужную ниточку. «У Эрвин были проблемы с деньгами?» Я понял, что сморозил глупость, но поправляться было уже поздно. «Нет, у нее было полно бабок. Она на самом деле была наследной принцессой дома домов». «Отрахалась со всеми, кто способен заплатить, из любви к искусству», — фыркнула Анариэль. «Извини, исправляюсь. У Эрвин были особенные проблемы с деньгами?» «Нет», — снова выпив, уже спокойно заговорила Анариэль. «Особенных проблем у нее не было, но она была просто одержима идеей свалить из этой дыры». «Куда?» «Обратно, на верхние ярусы», — пожала она плечами. «Куда же еще?» «Извини, если мой вопрос неуместен, можешь на него не отвечать, но как получилось, что она, да и ты тоже, вообще попали сюда? Насколько я знаю, у вас все несколько по-другому, и, если честно, я очень тяжело представляю себе, что должно случиться, чтобы... Чтобы высшая стала шлюхой, покорно раздвигающей ноги перед каждым, кто в состоянии наскрести на это деньжат?» — горько усмехнулась Анариэль. «Да, кажется, вы многого не знаете или не хотите знать. В конце концов, вам-то до этого какое дело?» «Ты о чем?» Я на миг пожалел, что отказался от виски, но усилием воли загнал желание выпить вглубь сознания. В конце концов, мне лучше бы оставаться в трезвом уме. А выпил сегодня я уже немало. О том, что в ваших глазах все высшие небожители. Наверное, с вашей точки зрения так и есть, но, увы, это не так. И среди высших есть те, кто выше, и те, кто прикладывает все силы, чтобы вскарабкаться с самого дна и не соскользнуть в бездну. «Ну, судя по всему, мы в этой бездне живем», — хмыкнул я, достал сигарету и закурил. Эльфийка нахмурилась, но ничего не сказала, лишь извлекла откуда-то пепельницу и протянула мне. Я поблагодарил ее молчаливым кивком. «Если твоя семья не принадлежит к одному из домов, тебе приходится вкалывать не меньше, чем людям, которые работают на высших. Если у тебя нет выдающихся способностей к магии, вкалывать приходится на не самой привлекательной работе. Если твоя семья моложе нескольких тысяч лет, всем насрать, что с тобой происходит. А если твои родители были техниками на одном из кораблей и погибли во время исхода», Анарель запнулась и спрятала лицо за кубком. Я скривился. Черт, как-то не ожидал я такой реакции. Надо осторожнее, а то эльфийка напьется раньше, чем я получу какую-либо информацию. Я познакомилась с Эрвин уже здесь. Ее история была примерно такой же, как и у меня. Проблемы с работой, отсутствие собственного жилья, за собственное платить не смогла. Съехав на дно, она пыталась найти работу наверху, но там таким не рады. Ну и... «Понятно», — кивнул я. «Значит, Эрвин очень хотела вернуться назад». «Вернуться назад хотят все, она же этой идеей была просто одержима. Все время говорила мне, мол, погоди, подруга, найду способ вернуться и тебя не забуду. Только кому мы там теперь нужны после этого всего? Они никогда не примут нас обратно в свое общество», — горько проговорила Анариэль. «Дай сигарету», — резко охрипшим голосом вдруг попросила она. Я протянул ей пачку и чиркнул зажигалкой. Эльфийка глубоко затянулась, даже не закашлившись, выпустила густой клуб дыма и некоторое время смотрела на него, прежде чем снова заговорить. Я тоже молчал. Черт, в первый раз вижу, чтобы высшие курили. Эрвин искала любые способы. Даже в эту клинику ездила. Анариэль презрительно поджала губы. Я говорила ей, что это больше похоже на бред, но она меня не слушала. И что в итоге? Я оказалась права. Они расщедрились на целые 200. Потеря времени. Даже здесь больше получается. Еще и эта старая сука Грин рассверепела из-за того, что Эрвин сорвала график и в отместку подсунула ей этого ублюдка сверху. Извращенца из домов. Не знаю, что он там с ней делал, но после того, как принимать его пришлось мне, я вообще не удивилась, что Эрвин его убила. Мразь. Эльфийка снова глубоко затянулась. «Что за клиника, Анариэль?» Боясь спугнуть ее, спросил я. «Она рассказывала об этом?» «Какие-то шарлатаны», — фыркнула она. «И своим очки втирают, и на нас наживаются. Они якобы лечат ваши болезни при помощи нашей крови. Там целый договор, по которому в случае выздоровления пациента, которого лечили твоей кровью, тебе отвалят золотые горы. Но я думаю, что никто ничего не получает. Ни ваше здоровье, ни наши денег. Так-то?» «Она говорила, как называется клиника?» «Говорила, но я не запомнила», — покачала головой Анариэль. «Но, кажется, у меня где-то осталась их визитка, мне ее Эрвин притащила». «Тебе нужно? Я поищу». «Поищи, пожалуйста», — попросил я. «Хорошо, допью только». Ее голос звучал нетрезво, а когда она реально наливала себе новую порцию, часть вина пролилась мимо. Кажется, эльфийка этого даже не заметила. В несколько глотков, опустошив кубок, она встала и, покачиваясь, отправилась вглубь комнаты, где за занавеской из лиан обнаружилась еще одна дверь. Ее не было пару минут. Появившись снова, Анариэль протянула мне уже знакомый картонный прямоугольник. Экспериментальная клиника Кроуфорда. «Вот, надеюсь, это тебе поможет, хоть и не понимаю, каким образом. Я работала, когда приехали копы и началась стрельба. Они действительно ее застрелили. Если кто и виноват в ее смерти, так это мразь с верхних ярусов. Высокопарная тварь, ублюдок из домов». Язык у Анариэль уже откровенно заплетался. «Спасибо». До меня дошло, что о приступе безумия, охватившего Эрвин, здесь не распространялись. Значит, и мне не стоит. Не уверен, что ты мне помогла, но спасибо. «Да пожалуйста», — пьяно усмехнулась эльфийка. «Я, пожалуй, пойду. Спасибо за общение». Я незаметно сунул 500 между сиденьем и подлокотником своего кресла. Надеюсь, их найдет Анариэль, а не кто-то другой. «Эй, Вар, Ван, как там тебя? Ланс!» Окликнула меня эльфийка, когда я уже взялся за дверную ручку. «Да?» Я обернулся. Нориэль, пошатываясь, встала и потянула поясок халата. «У тебя еще осталось время. Уверен, что тебе пора. Мы могли бы...» Халат соскользнул на пол, открывая взгляду ее фантастическую фигуру. Эльфийка была пьяной в хлам. «Уверен», — вздохнул я. «До свидания, Нориэль, и удачи!» «Да пошел ты, ублюдок!» Буркнула она себе под нос, запуталась в своих длинных ногах и упала на пол. Я повернул ручку и вышел в коридор, мягко прикрыв за собой двери. Настроение ни капли не напоминало то, с которым я пришел сюда, даже несмотря на то, что я уверился в своей теории. Во всем происходящем экспериментальная клиника Кроуфорда играет далеко не последнюю роль. Больше всего мне сейчас хотелось разбить кому-нибудь морду. Выругавшись себе под нос, я пошел к лестнице. Мне вдруг тоже остро захотелось напиться. И я не видел ни одной причины, которая могла бы помешать мне осуществить это намерение. Все, хватит на сегодня работы.